Знакомое место – книга Екклесиаста. 3 глава, 1 и 11 стихи. Книга Екклесиаста, 3 глава, 1 и 11 стихи. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Всему свое время». Я думаю, земной наш путь, наша жизнь, она имеет этот принцип. Время сеяния, время жатвы, все установлено Богом. Я думаю, наверное, никто из нас не выходит весной копать картошку. А теперь идем, да? Кто-то уже выкопал, кто-то еще собирается. То есть всему свое время. Я помню один год, тоже летом, была занятость такая, часто в поездках, приехал домой и говорю своей семье, давайте поедем за ягодами. Но дети так улыбнулись, да говорят, пора уже прошла. Да я говорю, давай наберем побольше ведер и поедем. Ну и мы поехали в лес. Один лес объехали, второй, третий, четвертый, вернулись с пустыми ведрами. Время прошло. Всему свое время. Вот такой принцип Бог вложил на этой земле. Время детства. Прекрасное детство. Я думаю, мы все вспоминаем чудное детство, которое мы прожили. Это детство не вернуть больше. Хотя, может, хотели бы продлить немного еще больше, немного еще быть совсем маленькими детьми. Я знаю одного мальчика, который так любит сидеть у мамы на коленях. А он уже подрос, а все еще просится, мама, ну можно чуть посидеть. Ну и они, знаете, что договорились с мамой. Он будет до тех пор сидеть на коленках, пока ноги не достанут до полу. Вот когда достанут до пола, потом слезет с колен. А потом он однажды так сидит и говорит, мама, а знаете что, когда ноги мои достанут до земли, тогда я буду, как дядя Володя, ездить с Библией, но только с тобой, мама. Я буду возить Библию, а ты будешь проповедовать. То есть желание было такое, остаться ребенком, остаться детем, хоть и будет ездить, будет таким, ну, с Библией в руках, но с мамой на коленях. Всему свое время. Молодежь дорогая, время юности, мне кажется, очень прекрасное время, правда? И Бог так определил, что именно юность, она такая прекрасная. Бог много вложил в время юности, много вот такое даровал молодежи, чтобы вот эту юность правильно прожить. Но, друзья, всему свое время, и юность пройдет. А потом, можем ли мы вспомнить, как она была прекрасна, как вот мы прожили ее правильно, как мы имели счастливые общения, как мы радовались в Боге, как мы трудились для Господа. Можем ли мы тогда вспомнить? Но всему свое время, и это время тоже уйдет. И поэтому важно, друзья, чтобы вот именно вот это прекрасное, которое Бог вложил в юность, это и использовать. Мы прочитали здесь в 11 стихе, «Все соделал он прекрасным в свое время». То есть и весна прекрасная, и лето прекрасное, и осень прекрасная, правда? Когда много плодов, когда листья желтеют, прекрасно. И знаете, и старость прекрасная, всему свое время. То есть все Бог соделал прекрасным в свое время. Мне не хотелось много останавливаться на этих житейских таких примерах. Мы их хорошо знаем. Но в Библии тот же принцип – всему свое время. Бог дает нам время для духовного роста. Для духовного роста – определяет нам время, чтобы нам расти в духовном. Он не хочет, чтобы мы оставались духовными карликами, то есть не росли. Вот как покаялись, и все, и вот такими младенцами и остаемся. Нет, друзья, Бог дает время для роста. Я видел одного мальчика, которому было уже 10 лет, но он ходить еще не мог, он еще разговаривать не мог. И ухаживали за ним, как за маленьким ребенком. Какие-то звуки издавал, немножко так ползком ходил или ползал. И знаете, сколько страданий было у родителей, что их ребенок больной, что он не растет. Друзья, сколько Бог дает возможности нам расти. Мы читаем в послании к евреям, 5 главе, 12 стих. Послание к евреям, 5 глава, 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Молодежь, сколько времени мы уже учимся в школе Христовой? Если перечислить все общения, которые Бог нам дает, если перечислить все молодежные общения, которые в церкви проходят, по местам, сколько мы читаем Библию, сколько родители нам рассказывают. Смотрите, как много Бог дает нам именно вот этого благословения для духовного роста. А как мы возросли? Намного ли мы выросли? Мне кажется, по времени уже многим нужно быть учителями, уже быть проповедниками или служителями. А вот здесь тоже пишется, что судя по времени, то есть это время, которое Бог дал для духовного роста, хватило бы уже, чтобы стать учителями. А все еще такой маленький-маленький рост. Друзья, молодежь, так важно, чтобы мы могли это время использовать, чтобы мы росли для Господа, чтобы мы не оставались духовными карликами, а могли действительно вот так возрастать в духовном, приносить плод для Господа. Всему свое время. То есть вот это время, которое Бог дает для духовного роста, оно пройдет. А потом и старость, уже и памяти, может, той нету. Друзья, всему свое время. Важно, чтобы мы росли. Мы посещаем одно место, там небольшая группка, уже много лет. И как-то на членском собрании одна сестра встает и прямо со слезами на глазах говорит, обращаясь там к своим сестрам, и там один брат был, говорит, сколько уже вот эти братья едут к нам, едут, беседуют, а мы топчемся на одном месте, никак не растем. Вот они столько и трудятся, и беседы проводят, а мы никак не продвигаемся вперед. И заплакала. Знаете, это дало такое пробуждение там. Многие увидели свое состояние. Друзья, может, Господь дает сегодня это время остановиться, чтобы посмотреть назад, насколько мы выросли, насколько мы приблизились к Богу. Может, Бог ждет уже больше от нас, а мы все еще вот такие духовно слабенькие, немощные. И при таком обильном наставлении или обильной пище духовной мы так слабо-слабо растем. Еще есть место, которое Бог говорит, «Я дал ей время покаяться». Книга Откровения, 2 глава, 21 стих. «Я дал ей время покаяться». Вот это время Бог дает каждому человеку, чтобы покаяться. Бог со своей стороны все сделал. Он пришел на эту землю, взял грехи мира на себя. Мы все это читаем в Библии, мы все это знаем, что Христос все это взял и понес сам на Голгофском кресте, умер и воскрес для оправдания нашего. То есть с Божьей стороны препятствий нет для того, чтобы каждый человек мог покаяться. И вот Он дает время для покаяния. Друзья, и если это время человек не использует, не обратится к Богу, оно пройдет, и потом будет поздно. Я дал ей время покаяться. Сколько раз Господь стучит? Вот теперь покайся. Не жди потом, не жди конца общения, или не жди второго дня общения, или не жди следующего общения. Бог дает время теперь покаяться. Может, потом будет поздно. Друзья, а сколько таких примеров, сколько таких случаев, когда Бог так был близок, когда уже было Бог дает это время для покаяния, а когда сердце ожесточается, не принимает, и как и здесь мы читаем дальше в этой, во второй главе книги Откровения, там дальше сказано, но она не покаялась. Я дал ей время, то есть была возможность обратиться, была возможность привести все в порядок, а она не покаялась. Друзья, какое это печальное состояние. На одном тоже молодежном общении один брат заметил такое особое веяние духа, что Господь так сильно призывал к покаянию. А многие и откликались, многие выходили с покаянием, многие обращались к Богу, прося милости, и Господь прощал. Но он говорит, не знаю почему, но у него еще было побуждение еще раз пригласить к покаянию. И потом он говорит сам, обычно я так не делаю, но почему-то вот в этот раз вот такое побуждение было. Потом говорит, и в этом общении был один, который ожесточился, которому Бог так твердо и ярко говорил, вот сегодня покайся, не уходи с этого общения. А он также ушел. Через несколько дней он погиб. И так и ушел в вечность непокаянным. То есть Бог дает время для покаяния. Бог дает время для того, чтобы приводить все в порядок. И это время Бог дает сегодня. Мы не знаем, что будет потом, не знаем, что будет завтра, но это время для покаяния сегодня. Эта благодать сегодня еще есть. То есть двери благодати сегодня еще открыты. Я помню, перед своим покаянием мы как-то вот так сидели с соседями, у них тоже были такие дети, как мы. Ну и затеяли разговор о пришествии Христа. А у меня уже было так тревожно на сердце, так было, тяжело. Я понимал, что мне нужно покаяться, что Господь зовет. А я думал, да я же не такой плохой грешник. Я же хожу на собрания, я же даже стихи рассказываю, пою. Все я это делаю, молюсь. Но вот в сердце вот такое побуждение было, вот теперь покайся. И тогда мы так рассуждали, и одна из сестер так говорит, мне кажется, что двери благодати уже скрипят, то есть Бог их уже закрывает, и остается еще чуть-чуть, может, еще какой-то человек сможет быстро еще войти, прежде чем они захлопнутся навсегда. Уже вот эти двери скрипят, уже признаки последнего времени исполняются, уже скрип такой этой двери благодати. Бог говорит, я дал ей время покаяться. Мне потом стало так страшно, я пришел домой, начал плакать, начал переживать. Мне так хотелось быстрее просить у Бога прощения, милости, чтобы только успеть войти в эти двери благодати, чтобы не стоять однажды поздно за дверями. Мы читаем в Библии тоже много таких мест, когда Бог дает время для покаяния. Когда Петр совершил тяжкий грех, можно сказать, отрекся от Христа, сказав «не знаю сего человека», и трижды он это сделал, но Христос взглянул на него, и он вышел и горько заплакал. То есть была возможность покаяться, и он эту возможность использовал, и он приобрел мир с Богом. Про Иуду мы видим по-другому. Бог и ему дал время, когда он пришел с этим поцелуем предавать Христа, Христос еще раз обращается к нему и говорит: «Друг, для чего ты пришел?» То есть остановись, что ты делаешь, покайся, для чего ты пришел? Но Иуда не покаялся, или раскаяние его было не то, что нужно. И вот я дал ей время, и всему свое время. Друзья, не думайте, что Бог вечно будет призывать. Не думайте, что для вас еще много времени осталось, чтобы привести свою жизнь в порядок. Может, уже давно и покаялись, может, уже члены церкви, а какой-то грех еще лежит в глубине сердца. И Бог сегодня еще раз говорит: всему свое время. Я дал вам время для покаяния. Друзья, и действительно, как важно, чтобы вот это использовать, и чтобы мы вот это время, которое Бог определил для покаяния, чтобы мы это использовали. Да, Бог любит нас, и Он прощает, Он милует, Он настолько приходит нам навстречу. Недавно мы проводили один семинар молодежи в Новосибирской области. Ну и так беседовали с некоторыми, и одна сестра прямо со слезами на глазах говорит: «Я не могу понять, как Бог мог меня любить, такую падшую грешницу, как Он мог меня такую грязную взять и вытащить из этого омута греха». Говорит: «Я верю, что Господь мне все простил, но не могу понять, как Он мог это сделать. Я же такая плохая, как Бог мог меня только любить?» Друзья, Божья любовь выше всякой человеческой любви. И вот Бог простирает руки, руки милости каждому человеку. Я думаю, знаком случай, как один юноша, он вел очень плохой образ жизни, не покорялся родителям, не хотел слушаться никого, хотел жить вольно своей жизнью, как сам хотел. Ушел из дому, поссорился дома, много огорчал родителей и убежал из дому. И так он много лет проводил один там далеко, наслаждался в своем веселье, но пришла беда. Когда ему все это стало так тяжело на сердце, вот как у блудного сына, и он вспомнил о доме. Но домой приезжать он боялся. Он думал, что мне простить, ну, невозможно. Родители не могут мне простить. И он решил написать письмо. Пишет родителям, пишет примерно такими словами: «Я сознаю свою вину, я так виновен перед вами, и я знаю, что вы, ну, вправе мне не простить. Я знаю, что я так много огорчал вас, и что столько зла причинил вам. Я недостоин милости и недостоин прощения. Но если вы можете, вы мне простите». И дайте мне это знать. Я буду проезжать мимо дома. Дом их стоял недалеко от железной дороги. Говорит: я из вагона буду смотреть на наш дом. И если на яблоне будет белая ниточка, белая ленточка, значит, это будет знак того, что вы мне прощаете. И я схожу у вас на станции и иду домой. А если этой ленточки не будет, я еду дальше, не зная куда и не знаю, что делать». И вот он в поезде, в большом переживании, сердце стучится, понимая свою вину. И он смотрит через окно. Приближаются знакомые места, приближается их дом. И что вы думаете, друзья, когда он посмотрел на эту яблоню? Вся яблоня была увешана белыми ленточками. Не одна только была, а вся яблоня. Значит, родители прощают. Значит, я могу пойти домой. И, конечно, он сошел с поезда и с уверенностью пошел домой, что дома его ждут, что дома его любят, даже такого, какой он есть, его любят и ему прощают. Да, так делают родители, так делают мамы, когда, может, мы много огорчаем их, они прощают. Но Бог намного больше милует, Бог намного больше прощает. Друзья, поэтому ценно использовать это время, время, которое Бог выделил для нас, для покаяния. Не будем откладывать, потому что Христос в Слове Своем конкретно говорит, да, что «Я дал ей время для покаяния». И как хотелось бы, чтобы действительно Бог мог и сказать, «И они покаялись». «Я дал им время, и они покаялись». И сколько радости! И здесь в 11 стихе мы читали, «Все соделал Он прекрасным в свое время». То есть, когда мы вовремя благодати каемся, когда мы в юные годы отдаем свои сердца Богу, тогда это прекрасно. Это прекрасная жизнь. Тогда от многих грехов Бог хранит нас. Мы имеем наслаждение в таком общении. Мы имеем радость в общении с Богом на коленях, в молитве. Мы имеем чудесное общение, когда читаем Библию. Все соделал Он прекрасным. Мы имеем радость в служении, в труде. И действительно, все соделал Он прекрасным в свое время. То есть, когда мы правильно используем время, когда мы вовремя посвящаем свою жизнь Богу и приводим все в порядок. Как это ценно! Все соделал Он прекрасным в свое время. Иногда молодежь этому не верит. Думают, прекраснее жить в свое удовольствие, прекраснее делать какие-то грехи, которые делаются в этом мире, а потом, совершая какие-то мгновенные веселья или удовольствия, потом плачут, стонут и стонут. Ах, а Бог говорит, все соделал Он прекрасным в свое время. Да так тут написано. Екклесиаст пишет, все соделал Он прекрасным в свое время. Молодежь, важно сохранить все для определенного времени. И если Бог предназначил вам брачную жизнь, чтобы это прекрасное сохранить до времени, чтобы раньше времени не растратить все, а чтобы именно сохранить, тогда она будет прекрасным. А если раньше времени, некоторые говорят, все, не могу больше, такие искушения, все, лучше пойду вот этим путем греха. А потом, друзья, сколько слез. Мы часто плачем с такими душами, плачем, умоляем Бога о милости. Много растрачено, много испорчено, потому что раньше времени все это было растрачено. То прекрасное, которое Бог предназначил для определенного времени. Все соделал Он прекрасным в свое время. Поэтому, молодежь, хотелось бы, чтобы вы бодрствовали, чтобы вот это прекрасное сохранить, чтобы все было у нас в свое время, и тогда Бог обильно благословит нашу жизнь. Всему свое время. Вот так и каждый день у Бога есть определенный план для нас, как провести этот день. Встаем утром, читаем, молимся, трудимся для Господа. Бог дает и время для наших ежедневных забот, работ, для учебы. Все Бог определяет. Но, друзья, если мы то время упустим или растратим для себя, которые Бог предназначил для общения с Ним, не будет у нас прекрасно. У нас будут падения, у нас не будет сил устоять в искушениях, потому что Бог выделил нам время для общения с Ним, для того, чтобы набраться силами у Господа, то есть черпать эти силы, обогатиться в духовном. А если мы это время для себя, для своих удовольствий истратили, знаете, друзья, не будет у нас прекрасно, потому что не будет сил бороться, не будет у нас ревности в служении, будет такая ленность, пассивность. Почему? Да потому что время неправильно используем. Бог всему свое время предназначил, а мы, может, неправильно это время распределяем. Молодежь, хотелось бы, чтобы мы вот так взглянули на нашу прошедшую жизнь и проверили хотя бы один день или одну неделю. Может, мы где-то виновны в том, что неправильно использовали время. Может, мы могли бы больше сделать для Господа. Может, мы бы больше могли трудиться для Него. А где-то мы это упустили. Растратили Божье время, может, для грехов или для того, чтобы жить вот именно так для себя. Друзья, сохранил бы нас Бог от всего этого, всему свое время. И все соделал Он прекрасным в свое время. И знаете, молодежь, еще написано в Библии о конце времени. То есть написано «близок всему конец». То есть жизни этой, на этой земле, этой временной жизни, близок конец. Вот так Библия предупреждает. И Христос тоже говорит: бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. То есть вот это время пришествия Христа на эту землю уже не как Спаситель, а для того, чтобы взять церковь с этой земли и для того, чтобы судить каждого человека, который получит каждый по делам своим, для этого придет. И вот это время, оно близко. Оно, время благодати, кончается. А потом вечное время. Но время или с Богом, или без Бога. После смерти там уже выбора нет. Многие стараются сегодня находить какие-то обходные пути. И нам часто задают вопросы: а можно ли отпеть там умершего? А можно ли молиться за умершего, чтобы Бог ну как-то помиловал его? Чтобы как-то вот из ада его вытащил и то все же в рай его посадил? И вот так люди готовы платить большие цены, лишь бы вот умершему было как-то легче или лучше. Друзья, это время прошло. Время для покаяния, для примирения с Богом Бог определил на этой земле, пока человек живой. Поэтому важно, друзья, вспомнить об этом, что день пришествия Господа приближается, близок всему конец. И это время, оно совсем рядом. Я думаю, для многих это утешение, что скоро Господь наш придет, скоро будет конец нашим переживаниям, нашим грехам или борьбе с грехом. Вот сколько у нас страданий, сколько слез, переживаний. Скоро Господь придет. Друзья, и может для кого-то Он уже совсем скоро придет. Намного ближе, чем, может, мы думаем. Может, мы на этом общении празднуем или, ну, не празднуем, а провожаем, может, кого-то в последний раз. Мы это не знаем, но Христос вот в Библии так нам записал, да, что близок всему конец. Близко это время пришествия нашего Господа. Поэтому, молодежь, важно, чтобы мы это время, которое Бог дал нам жизни на этой земле, и Он определил этот отрезок жизни для нас уже до нашего рождения. Так в Библии написано, когда еще ни одного дня не было, Бог уже определил число дней. Вот этому брату столько времени прожить, этому столько и тому столько. Только если человек сам укорачивает свою жизнь. А вот Бог определил определенный отрезок времени. И вот этот день нашего отшествия, он приближается, а мы идем. Для кого-то, может, чуть-чуть осталось, для кого-то, может, немножко больше, но мы приближаемся, близок всему конец. Поэтому, молодежь, мне не хотелось сегодня кого-то устрашить, ну, а просто умолять, чтобы мы правильно использовали время. То время ценное, которое Бог для нас выделил. И все соделал Он прекрасным в свое время, чтобы мы вот эту истину могли понять и могли благодарить Бога. Если мы правильно живем по Слову, если мы вовремя все делаем, будет у нас прекрасная, радостная жизнь со Христом. Хотя будут трудности, хотя будем плакать, хотя будут страдания, но это прекрасно. Один брат, вернувшийся из УЗ, он от нас из Омска, и когда он освободился на встрече, он рассказывал, как его посадили на много суток там в камеру, одиночку, ну, у нас ее там называли «африканкой». Значит, это очень такая ужасная камера, где вообще негде было ни сидеть, ни лежать. На полу были приварены угольники такие. Если туда ляжешь, значит, только на этих острых угольниках. И там он провел 30 суток. Скудная еда. Он худой-худой оттуда вышел. Его жена говорила, когда он приехал домой и хотел помыться, она говорит: «Я ужаснулась и заплакала. Такого человека еще не видела, только одни кости с кожей обтянуты». И знаете, когда он засвидетельствовал об этом времени, который провел вот эти 30 дней там в таких тяжелых обстоятельствах, он говорит: «Это были для меня самые золотые дни в моей жизни». Настолько был близок мне Господь. Плоть страдала, но а дух был в таком близком-близком общении с Богом. И Бог его там сохранил, его жизнь сохранил. И действительно, вот так Бог сделал все прекрасным в свое время. Так что и трудности нам нужны, как мы уже слышали, да, вот это сравнение с часами. Но, может, теперь таких часов меньше. Обычно там грузики такие, потом их нужно заводить. А если грузики маленькие, туда вешали еще, чтобы побольше, чтобы часы правильно шли. Если они отставали, еще больше туда ложили. Вот так Бог тоже иногда делает. Если мы отстаем или перестаем биться, Он нам и трудности посылает. Но это все свое время. И все это прекрасно, молодежь, если мы это правильно воспринимаем от Господа и получаем от Него уроки. Мне хотелось закончить еще раз вот таким призывом. Бог дает нам время для покаяния. Мы будем молиться. И может, кто-то видит свою вину, что неправильно использовал время. Может, слишком много времени мы прожили для себя. Может, слишком мало трудились для Господа. Может, Бог дал нам время примиряться друг с другом, а мы все еще это не сделали. Может, в ком-то сердце еще обида кроется, или огорчение, или еще что-то, что мешает нам расти в духовном. Друзья, сегодня есть это время для покаяния. И поэтому мне не хотелось отложить призыв к концу нашего общения или к завтрашнему дню. А может, Бог дает время только сегодня. Мы не знаем об этом. Но если кто желает покаяться или у кого-то побуждение помолиться, попросить у Бога милости, вы можете это сделать теперь. Вы можете выйти сюда вперед. Вы можете попросить простыми словами у Господа прощения. И Господь из большой милости сегодня еще прощает, сегодня еще милует. И также будем молиться, чтобы Бог помог нам понять, что все прекрасно в свое время. И что, чтобы нам правильно прожить именно вот то время, которое Бог предназначил жизни для нас на этой земле. Подарил Россию, враги тьму.